«Ну уж нет, милорд, я от вас не отстану», — сладким голоском произнесла женщина. «Сейчас мы оценим ваш гардероб и отправимся по магазинам. Будем делать из вас достойного лорда». Мальчика слегка передернуло, но он, сознавая необходимость выглядеть представительно в любой ситуации, мужественно кивнул, уже предчувствуя вечер ада. Японка сопровождала его, как приклеенная, взирала на прохожих слегка отрешенным, кристально чистым взглядом, от которого даже Аврор в штатском поспешил уступить им дорогу. За время прогулки до лавки Баргина мальчик сделал вывод, что с органами чувств у Юмика неважно, то есть, они на уровне хорошо тренированного человека, зато с рефлексами у нее полный порядок. Выпущенный в мальчика из-за угла арбалетный болт Юмика разрезала пополам от острия наконечника до оперения, а вот с грабителем тормознула, и тот успел скрыться. «Не дергайся», — услышала она голос хозяина и позволила себе слегка расслабиться. «Твоя задача — спасать мою шкуру от лишних дырок, вернее, не позволять мне самому спасать свою шкуру и отвлекаться от дел. Погоню за нападавшими предоставь мне». Но, начало было девушка, как ее сюзерен исчез, оставив после себя небольшое количество прозрачной черной дымки, которая быстро рассеялась. Спустя 2 секунды в переулке раздался короткий придушенный крик, перешедший в хрип, после чего Гарри снова возник рядом с ней, протирая платком кинжал и вкладывая его в ножны. Использованный платок был сожжен белым пламенем, не оставившим пепла. «Пойдем». Юмика последовала за сюзереном, только что хладнокровно убившим человека. Да, нападавшего, да, грабителя, но человека. «До человека ему далеко», — заговорил Поттер, словно прочитал ее мысли. «Он хотел отравить меня. На его стрелах неплохой состав, убивающий незащищенного мага в считанные мгновения, плюс стрелу в спину не ждут, ждут луч заклятия и защищаются соответствующе. Но как вы узнали, о чем я думаю? У тебя слишком выразительное лицо». Юмика покраснела и отвела взгляд, что не помешало ей поглядывать на все подозрительные крыши, закоулки, баки, выступы, все места, где в теории и на практике могла бы быть засада. «Пули клинком отбивать умеешь?» — совершенно неожиданно спросил сюзерен. «Нет, то есть я не пробовала». «Значит, попробуешь». «Пришли». «Стой, молчи и ничего не трогай. Вообще ничего, даже чуть-чуть, даже совсем немножко», — уяснила. «Да, если Баргин будет быковать, я сам его обломаю», — уяснила. «Да, вот и славно. Мне нужен живой и здоровый телохранитель, а не проклятый труп». Юмика испытала острый прилив недовольства, но промолчала. Сюзерен обращался с ней, как с несмышленой девчонкой, но перечить она не может. «Я жду вас уже час», — недовольно проскрипел Баргин, появляясь за стойкой, и обмер, не сводя испуганного взгляда с Юмика. Нет, мужчина не переменился в лице. Гарри почувствовал его страх только на эмпатическом уровне. В мимоходом просканированных мыслях мальчик увидел отражение головы Баргина, слетающей с плеч. «Кто она?» «Мой новый телохранитель». Красноречивый сальный взгляд старика очень не понравился японке. Во-первых, Юмика очень не нравилась, когда на нее откровенно пялились. Во-вторых, этот взгляд слишком уж красноречиво намекал на то, какую именно часть тела Гарри и каким образом хранит японка. И, в-третьих, только что этот старый пердун чуть не обделался от ее взгляда, а теперь пялится. Будь ее воля, Баргин уже распрощался бы кое с чем, висящим пониже ремня. «Хватит уже думать о части тела, которую она, по вашему мнению, хранит, не то лишитесь своей, выполняющей те же функции», — одернул старика Поттер. «К делу. Вы достали то, что я просил». «Да-да, милорд», — струхнул барыга и быстренько улетучился в подсобку. Гарри тихо вздохнул, чувствуя желание Юмика лишить Баргина самой важной части для уважающего себя мужчины. Вскоре Баргин принес 2 книги, крайне осторожно смахнул с и так чистой стойки невидимые миру пылинки и с еще большей осторожностью положил их на стол. Нет, он не боялся повредить их, этим книгам по полвека, и они выглядели так, словно пару дней назад вышли из-под пера писателя, разве что медные уголки слегка потемнели от времени. «Знаешь, Баргин, а ты мне начинаешь нравиться». Достал труды Августа фон Шпацмана всего за 2 недели. Самое новое издание, посвященное обучению магов хаоса, 2 из 3 томов. Что там с третьим? Третий том вышел ограниченным тиражом в 1000 экземпляров, из них 973 уничтожены, 8 в руках спецслужб, занимающихся изучением магии хаоса, 11 в частных коллекциях, 4 утеряны, бодро отрапортовал Баргин. «Прошу прощения, Я смог найти лишь трех коллекционеров. Все они отказались даже вести переговоры о продаже книги. Говорят, она бесценна, даже несмотря на то, что двое из них не владеют старонемецким. Неплохая работа, Гарри огляделся. Я тут подумал, а не проспонсировать ли мне тебя 1050, расширишь магазин, наймешь помощников, обновишь контакты, займешься легальным бизнесом как прикрытием вот этого, как там твои контрабандисты, готовы поговорить со мной, если Баргину не нравилось то, как Поттер постепенно, одного за другим подминает под себя его поставщиков, то он старательно держал это при себе. Во-первых, поставщики стали работать быстрее и качественнее. Во-вторых, прибыль выросла почти в полтора раза. Но зато Баргин больше не главный, его можно заменить, и с каждым таким каналом риск гибели при ошибке возрастает все больше и больше. Один готов, остальные еще нет. Хорошо, скинь мне его контакты, продолжая искать третий том. Времени тебе, 3 месяца. Сама книга не так уж и нужна, хотя бы ее след. Раз уж с ней все так плохо, придется подключить отца. Гарри бережно взял обе книги, раскрыл свой кейс и аккуратно поместил книги туда. Мальчик уважительно относился к стоящим трудам, а этот безусловно стоящий. Август фон Шпацман был крупнейшим специалистом в магии хаоса и единственным, кто сумел обобщить это широкое направление и выработать универсальные принципы. Собственно, из-за него магия хаоса и была запрещена. Классические маги испугались, что хорошо обученные маги хаоса их сильно подвинут в будущем, и начали охоту. Жаль, что такого человека казнили, жаль, что он не сумел сбежать. Вильгельм узнал о казни уже тогда, когда мага хаоса сожгли в адском пламени. Во сколько они тебе обошлись? 500 галлеонов, каждая. Большой увесистый мешочек, невесть когда извлеченный из кейса, тяжело шлепнулся на стойку и глухо звякнул. Здесь 1200 наличными, за книги плюс премиальные, где-то в Ватикане. Так значит, Ковин вышел на контакт с мальчишкой. Да, ваше высокопреосвященство, эти маги начинают слишком сильно заноситься. Со своей войной они начали переходить все границы, но сейчас возомнили, что им все позволено. Возомнили, что могут заключать союзы с темными тварями. Позвольте, ваше высокопреосвященство, но он лишь мальчик, пусть и вампир. Ведь на службе у господа есть вампиры. Он, лорд-вампир. В свое время Ватикан не сумел расправиться с одним единственным лордом и потерял половину армии. Эти потери мы не восполнили до сих пор. Он, чудовище, был им и будет. Но ведь, достаточно. Отправляйся в Британию и последи за ним. Как только он станет угрозой, убей его во имя господа бога нашего, и не дай кровососам раскрыть себя, иначе твоя участь будет страшнее смерти, а врата рая навсегда будут закрыты для тебя. Слушаюсь, ваше высокопреосвященство. 1 сентября, Лондон, вокзал Кинг-Кросс, платформа 9. Гермиона ойкнула и потянула поводок на себя. Гектор, только было прицелившийся к копне кудряшек какой-то старшекурсницы, обиженно курлыкнул и сукоризной посмотрел на хозяйку. Идея поводка нравилась молодому грифону в последнюю очередь. Подросший до размеров годовалой немецкой овчарки Гектор больше не мог вальяжно кататься на ручках хозяйки, пришлось топать своими лапами на поводке, чтобы не бросался на все интересное. Гарри хмыкнул и погладил графа по холке. Для этого ему пришлось поднять руку на высоту собственного уха. Его фамильяр вымахал просто огромным. Элизабет улыбнулась, ей нравилось учиться в Хогвартсе, и, к тому же, там она чувствовала себя намного свободнее, чем в цитадели. «Лира», — окликнула девочка свою пуму. Женская особь горного льва обиженно надула мордочку и, опустив хвост, подошла к хозяйке, запретившей ей поиграть с маленькими детьми. Это в цитадели дети Треллов с радостью играли с большущим хищником. Здешние родители могли неправильно понять, если бы на их чад с громовым рычанием прыгнула крупная даже для матерой пумы Лира. Почесав Лиру за ушками, чтобы не обижалась, лис поспешила за хозяином. Гарри не любил, когда от него сильно отставали, хотя и не показывал этого. Можно, конечно, оправдаться, что у нее Лира шалит, и все такое, но Гермиона держала своего Гектора, видевшего в любой пышной шевелюре шикарное гнездо, на поводке, а граф достаточно смирно шел рядом со своим хозяином, хотя был очень наглым фамильяром. «Какой большой котик!» Весело пискнуло нечто в толпе, и Гарри с изумлением наблюдал, как на шее графа повисла девчонка лет 10, чьи медно-рыжие волосы рассыпались по красивому небесно-голубому платью, отчего ребенок походил на миниатюрное солнышко. Поттер дернулся было, чтобы остановить своего фамильяра, но граф отреагировал на удивление мирно и величаво позволил гладить свою шкуру. Причина для беспокойства была серьезная. В отличие от Лиры, граф не особенно любил с кем-то играть, разве что порой пытался загрызть хозяина, считая это игрой, а одного птенца, вздумавшего побороться с хищником, порвал на куски и разметал по полигону. Пришлось убивать взбунтовавшегося хозяина, лишаться фамильяра Гарри хотел в последнюю очередь. Лира при виде того, как граф играет с девочкой, надулась еще сильнее и сделала вид, что обиделась на хозяйку. «Почему ему можно, а мне нельзя?» Застыл немой вопрос в глазах хищницы. Лис обняла питомицу за шею и принялась гладить, мурлыча ей на ухо всякие глупости. Убедившись, что любительнице больших котиков ничего не грозит, Гарри осмотрелся в поисках друзей и знакомых. Вон Чарли и Седрик яростно о чем-то спорят в окружении толпы вздыхающих девчонок. Оба парня пользовались бешеной популярностью в Хогвартсе. Хотя, толпа, громко сказано, так, три группки по 3-4 длинноволосые головки, забитые журналами мод, сплетнями и мальчиками. Поттер прислушался и, уловив название метел и сравнение их характеристик, потерял к спору интерес. Вон чита Малфоев устроилась в компании таких же чистокровных семей, Паркинсонов, Эйвери, Забини, и о чем-то негромко беседуют. Мальчик ухмыльнулся при виде завистливых взглядов женщин на нарциссу, леди Малфой заметно помолодела, даже мисс Забини, и та выглядела менее эффектно. Их дети также собрались в свою кучку, что-то обсуждая, вскоре к ним присоединились другие чистокровные ребята со Слизерина. Наконец, он нашел того, кого искал. Те, заметно подросший и окрепший за лето черноволосый мальчишка обернулся. Его губы тут же разошлись в широкой ухмылке. «Гарри». Друзья крепко обнялись и одновременно выдали. «Рассказывай». Секунда, и снова синхронная реплика. «Ты первый». Мальчики засмеялись и подошли к собирающимся девчонкам. Дафна уже вовсю обнималась со Сторией под недовольными взглядами своего отца, но на этот раз Абрахам предусмотрительно молчал. Рядом с девочками приветливо скалился Вильгельм со своими подручными, а чуть в сторонке мило ворковали Айсберг и Габриэль. Кстати о Габриэль, с той их стычки женщина возжелала реванша, и уже трижды Гарри пришлось сражаться за свою жизнь с сильной старшей, каждый раз изобретая все новые и новые тактические ходы. Надо сказать, это здорово помогало развитию стратегического мышления, но идти спокойно кушать и спустя секунду уклоняться от кучи разных огненных штуковин, каждая из которых способна быка поджарить, как-то не очень весело, даже скорее утомительно. Бартоломео, Марк и Кейт уже оккупировали вагон преподавателей и, по всей видимости, знакомились с другими. Гарри довольно улыбнулся, гордясь проделанной работой. Столько самых разных личностей, которых объединяют только две вещи, талант и непредсказуемый темперамент, спокойно уживаются в одном вагоне. Короткий взгляд на Дафну. Интересно, каково ей будет познакомиться с тетушкой, подумал Гарри и решил, что все-таки нужно было ей сказать. Котик. Жалобное восклицание девочки отвлекло Поттера. Гарри обернулся и испытал прилив облегчения, увидев, что это не граф напал на девочку, а девочку оттащили от огромного черного ягуара напуганные до бледных лиц и дрожащих рук родители. Гарри заметил, что они пусть и похожи на дочь, но их ауры сильно отличаются. Впрочем, мальчику все равно, настоящая они семья или приемная, это их дело. А мне понравилось, вдруг выдал фамильяр, хочу еще. И тут сработало чувство опасности. Казалось, чего может быть опасного среди толпы детей и их родителей, где нет ни одного убийцы, кроме него, но нет. Ощущение исчезло спустя секунду, но Гарри уже успел на своем печальном опыте убедиться, что этот инстинкт никогда не ошибался. Что случилось? Обеспокоился Нот, заметив, как переменилось лицо друга. Не знаю, в голосе Поттера прорезалась тень беспокойства. Терпеть не могу то, что я не могу понять. Мальчик быстро огляделся, но ничего подозрительного не увидел, хотя его взгляд и зацепился за шумное семейство Уизли. Поттер скривился, и не он один, перекосило почти половину собравшихся здесь. Кого-то раздражали шум и суета, кого-то их клеймо предателей крови, кто-то был знаком с их отдельными представителями и также не питал к ним симпатии. Поттера можно было отнести к любой группе. Голубоглазая молодая девушка в серебристой юкате тут же материализовалась рядом и бросила на него вопросительный взгляд, слегка кивая в сторону Уизли. «Юмика, только дай отмашку, перебьет их всех до единого, не смущаясь толпы». Поттер слегка мотнул головой, и его телохранитель также быстро и незаметно растворилась в толпе. «Хватит уже пытаться выслужиться, поняла?» – ворвался в мысли девушки голос Поттера. «Или у вас в Японии принято, что телохранители – эдакие цепные псы своих хозяев, жаждущие команды ФАС? Простите, я просто решила, что они опасны», – мысленный ответ выбил Гарри из колеи. «Но на секунду, не более того, уверена, что они, да». Поттер удивился. Его чутье среагировало на опасность от Уизли, что он сам не разобрал, но разобрала Юмика. С помощью пары редких и достаточно опасных ментальных техник он и его телохранитель объединили свои разумы в некоторой степени и строго контролируемо. Включалась такая расширенная связь лишь по желанию обеих сторон и связывала некоторые их инстинкты и интуицию, формировала небольшое единение мыслей, что куда надежнее и опаснее ментального канала. По словам Карлхайнца, Гарри свихнулся, раз при его умениях решил провернуть ментальную операцию магистерского уровня и проследил, чтобы мальчик нигде не налажил. А налажить было очень легко, слишком тонкие манипуляции, чуть ошибешься, и либо все насмарку с травмой природных ментальных щитов, природные ментальные щиты, фундамент построения всей ментальной защиты, без них невозможно защищать разум, в лучшем случае, либо в худшем, самоуничтожение двух сознаний. Если примерно сравнить сложность, это как вдеть тонкую нитку в хирургическую иглу, используя свои ноги. Сумей Гарри все сделать сам, и можно было бы подавать это дело на рассмотрение советом магистров в Ковине для получения мастерства. Степень магистра просто так не дают, нужны диссертация, какие-то исследования и хорошая практика во всех областях, чем мальчик не мог похвастаться. По итогам, юный лорд за весь процесс трижды едва не прикончил и себя, и телохранителя, но Карлхайнц подстраховал, и все прошло относительно гладко. Мальчик даже не попросил Штайнера поднять ту сволочь, которая не упомянула о сточной адской головной боли как о побочном эффекте, не снимавшейся ни ментальными техниками, потому что родилась из ментала, ни анальгизирующими зельями, ни даже мощнейшими полунаркотическими препаратами, созданные алхимиками на основе магловских наркотиков. Кто это был? Тя отвис только спустя пару минут. Что да, то да, помимо всего прочего Юмика еще и красотка, обидевшаяся на Миднайта за фразу, что телохранитель должен убивать врагов босса, а не трахать до смерти. Правда, после одного спарринга вампир кардинально изменил свое мнение о ней, заявив, что опыта, конечно, маловато, но руки толковые. Что не мешало Юмика обижаться до сих пор, Юмика Широника, как оказалось, мой вассал и телохранитель, японка, что ли, не особо похожа на японку, хотя одежда и меч похожи, полукровка, и еще раз скажешь меч, дам в глаз, катана, ладно, фанат ты наш мечей, полегче, поднял руки слизеринец и рассмеялся, а она тебя всегда охраняет, ага, и даже ночью, само собой, глаза Нокта загорелись, и только сейчас до Поттера дошло, что именно имел в виду друг. Кому-то тестостерон в голову ударил. Хохотнул Гарри и толкнул его локтем в бок. Чего? Завистья. Поттер мысленно выругался, откуда волшебнику, пусть и наследнику, знать о гормонах. Да, так, половое созревание, пипирка встает на все прекрасные попки, и так далее. Нет, мальчик густо покраснел и украдкой огляделся. Их никто не подслушивал. Не гони, Поттер подмигнул другу. Что, уже навоображал? Как именно она хранит меня по ночам. Судя по красноречивому выражению лица, Теодор именно это и вообразил. Ладно, у тебя, похоже, гости, так что я пойду и поищу купе, ускользнул от смущающей темы слизеринец. Ну-ну, Теодор Нотт, наследник славного рода Нотт, позорно сбежал с поля брани и оправдался тем, что пошел искать купе. Гарри лишь фыркнул, стопроцентно пошел глазеть на девочек и как они изменились за лето. На его взгляд поглазеть было на что. «Простите, но это очень смущает», – тихий голос Юмика за плечом заставил мальчика обернуться и лицезреть порозовевшую девушку. «Плохо у тебя с контролем», – тут же припечатал Гарри. «В чем дело, боец?» «Простите, Гарри сама», – а перед мыслями Гарри пронесся ворох эротических фантазий о том, как он и Юмика вытворяют всякое разное на его огромной кровати. Девушка густо покраснела. «Вы это видели?» «Я это видел». «О, нет, кажется, не только у Нокта весьма богатое воображение. Хорошо еще, что Юмика только воображала безо всякого подтекста, а то у Гарри было подозрение, что по связи передавались еще чувства, эмоции и особо сильные желания. К тому же, хотелось немного отдохнуть от постоянной охоты за его бренным телом. После того, Как было найдено достаточно большое купе во втором вагоне, Гарри решил прогуляться по поезду в поисках знакомых из дуэльного клуба и узнать насчет следующего собрания. Своей миссии он так и не выполнил, напоровшись на малоприятную картину. «Простите, но это купе занято», — легкий, воздушный голос донесся до мальчика из-за двери. «Тобой, что ли?» «Не только. Вы же не хотите рассердить Нарглов?» «Что за какие еще Нарглы? Ты посмотри на нее, Тед. Она же психованная». «Точно. Давай, психованная, выметайся отсюда вместе со своими Нарглами». Гарри сделал шаг и остановился. «Это не мое дело, это не мое дело, это не мое дело», — пробормотал мальчик, но тут до его звука донеслись шум борьбы, жалобный звон разбитого стекла, удар упавшего на пол легкого тела и тихий девичий вскрик. «Ну, все, сейчас я кому-то увечья нанесу», — Поттер сжал кулак, подошел к двери и решительно распахнул ее, опираясь на косяк. Ему предстала занимательная картина. Два парня третьекурсника с его факультета стаскивали с сиденья маленькую хрупкую блондинку-первокурсницу. Гарри, может, и не знал всех студентов по имени, но свой курс твердо знал в лицо. Причем у девочки уже оказался порван джемпер и разбит до крови локоть. Запах крови привел лорда Поттера в тихое бешенство. Девочка прекратила вырываться и без какого-либо страха или паники, с искренним любопытством взглянула на Гарри своими огромными голубыми глазами. Поттер сразу уловил, что с ее рассудком определенно что-то не так, но копаться в мозгах девчонки у него не было настроения. «Так, братцы-кролики, что здесь происходит?» Слизеринцы, не отреагировавшие на стук двери купе, начал оборачиваться на голос. «Ты, катись отсюда!» – буркнул третий слизеринец, стоящий в сторонке, и осекся. Он обернулся первым. Гарри подождал, пока обернутся его друзья. Обернулись. Побледнели. Да, их было трое, и палочки у них в руках. Да, Поттер был один. Вот только он был на полголовы выше, заметно шире в плечах и обладал репутацией дуэлянта и забияки, каждую неделю отправляющего кого-то из старшекурсников в больничное крыло. Но, что самое опасное, он был полноправным лордом, главой рода и членом совета попечителей, а значит, мог за любую серьезную провинность, которые обычно скрывают, выкинуть из школы в два счета. В общем, совсем не тот человек, с кем стоит связываться. «Ну, здорово, щеночки», — нехорошо так улыбнулся мальчик, а глаза его по-волчьи блеснули, заставив парней выронить девчонку и отступить назад. «Я смотрю, за лето вы вконец распустились. Ну, ничего, я это поправлю. На ваше счастье, я не хочу портить впечатление новым преподавателем тремя полутрупами. Я моргнул, и вас нет». Гарри моргнул. Третьекурсники ломанулись в двери, застряли, начали толкаться. Девочка с интересом наблюдала за этим. Вот мальчик прицелился и хорошенько пнул застрявшего в центре парня в филейную часть. Затор моментально рассосался, и слизеринцы смылись, каждые 3 секунды налетая на что-то и ругаясь при этом. «У тебя очень интересные мозгошмыги», — заявила девчонка. «Их немного, но они обычно синие или фиолетовые, а у тебя темно-зеленые. Я никогда таких не видела». Поттер оглянулся на девочку. «Они у меня просто питаются иначе». «Да, я знаю. Меня зовут Луна, Луна Лавгуд. А тебя, Гарри, Гарри Поттер. Хочешь к нам в купе?» «Хочу». 8 часов пролетели незаметно. Ребята рассказывали, как провели каникулы, мальчики обсуждали политику, девочки, какие-то свои штучки. Когда Гермиона похвасталась тем, что занималась под искажением времени и многому научилась, Теодор лишь фыркнул и сказал, что подобное, не самое распространенное, но известное среди некоторых аристократических семей техника обучения, применяемая во времена упадка рода для быстрой подготовки наследника. Конечно, его отец не считал, что род Нотт в упадке, но Теодор все равно за 1 июль прожил 4 месяца. Потом Теа рассказывал всем о кругосветном путешествии, отчего друзья загорелись повторить такое в ближайшее время. Если не на рождественских каникулах, то следующим летом, точно-точно отправиться в кругосветное путешествие по морю. Луна просветила всех насчет мозгошмыгов, Нарглов и морщерогих кизляков, утверждая, что Гермиону очень любит Нарглы, и что Гектор на самом деле морщерогий кизляк. Нотт хотел было посмеяться над ее бреднями, но очень вовремя заткнулся под задумчивым взглядом Элизабет. Будучи хорошим ментальным магом, Лиз поняла, что случилось с девочкой и почему она так себя ведет. А Гарри сидел и не мог выдавить ни слова. Он понял куда больше, чем его птенец. Он понял, кто такая Луна Лавгуд, и это понимание оказалось тем самым шоком, которого, казалось, в его жизни уже не могло быть. Луна оказалась зрящей. Она не видела будущего, не сканировала ауры, не читала мысли. Она просто знала суть вещей и событий. До казуистики редкая способность, ходят слухи, что зрящие появляются раз в 1000 лет, но подтверждения им нет. «Ты же не хочешь выпить мою кровь, правда?» Луна посмотрела прямо в глаза Поттеру. Юмика, до этого скромно сидевшая в уголке, тут же насторожилась. Гарри жестом остановил ее и ответил: «Нет, я тебя не обижу, я верю тебе», немного отстраненная улыбка. «Хозяин, но как, наша маскировка безупречна», изумилась Элизабет. «Она знала, кто мы, с того момента, как увидела нас, Луна, зрящая». «Что, это не сказки?» «Нет, не сказки, я в этом убедился, она не прирожденный менталист-первомаг, меня никто не сканировал, она просто знает, а эти ее зверушки...» Психическая травма. 6 лет назад погибла во время эксперимента Эмилия Лавгуд, исследовательница в области чар, и ее мама. Плюс ко всему, дар зрящий, тяжкое бремя, но не тяжелее, чем ваши. Пальчики Лиз переплелись с пальцами Гарри, заставив Дафну, севшую напротив, ее потеснили Лира, Юмика и Лиз, ревниво фыркнуть. «Вы не хотите, чтобы остальные знали про вас?» «Обещаю, наглы никому не расскажут». Астория выглянула в окно и что-то смущенно шепнула сестре. «Так, мальчики», — хлопнула в ладоши Дафна. «Нам надо переодеться, а потому быстренько, пыш отсюда. Граф, можешь остаться». Большой кот приподнял сонную голову, что-то там нецензурно фыркнул про всяких плохих девочек, мешающих честному фамильяру спать, и продолжил дрыхнуть. Гарри и Тиа послушно покинули купе. Все-таки они были воспитанными мальчиками. «Блин, везет тебе», — завистливо вздохнул Нот. «Столько красоток». Поттер самодовольно фыркнул, подумав, стоит ли упоминать о том, что этим летом озабоченные вампирши в цитадели до него домогались в 10 раз интенсивнее. Мальчика так и подмывало сказать другу, что маг мог подключаться к глазам фамильяра, но одного взгляда на страдающего друга хватило, чтобы не травмировать его еще сильнее. Вскоре им дали добро. Нот выпал в прострацию, рассматривая покрасневшую Юмика в школьной форме, в то время как Поттер без малейшего стеснения принялся переодеваться. «Здесь девчонки», — смутился Тиа. «Мы были на пляже», — добил таки друга Гарри. «Чего мы там не видели», — поддакнула Дафна, любуясь мальчиком и думая о том, что Гарри в свои 12 мало отстает от поджарых и мускулистых парней-охотников, разве что руки чуть более худые и спина чуть уже. Нот впал в тоску. Его поездки по разным пляжам мира тут же показались тусклыми и блеклыми в сравнении с тем, как отдыхал его друг в компании девочек в купальниках. Знал бы Тиа, как именно Гарри отдыхал, искренне возблагодарил бы судьбу за то, что не на его месте. Луна с детским любопытством наблюдала за тем, как Гарри переодевается, и немного огорчилась. Мальчик натянул рубашку и брюки меньше, чем за полминуты, и она не успела разглядеть все шрамы. Нот под красноречивыми взглядами девочек переоделся вдвое быстрее, чувствуя себя очень неуютно, даже несмотря на усиленную подготовку этим летом, его друг выглядел гораздо более внушительно, причем во всех смыслах. Юмика думала над тем, что ей придется очень сильно постараться, чтобы защитить сюзерена. Она знала цену такому телу, сразу видны не 6 месяцев в качалке с протеином на завтрак, обед и ужин, а долгая и кропотливая работа над собой. Тут надо постараться, чтобы Гарри не пришлось ее спасать. В Хаксмиде их снова встретил Хагрид и рассадил первокурсников по лодкам, остальные курсы отправились к каретам, бурно обсуждая толпу взрослых магов, вышедших из вагона для учителей. Особенно недоумевали старшие курсы, они-то знали, что вагона для учителей раньше не было. Гарри было не до обсуждения учителей, он и так их всех знает в лицо, с некоторыми познакомился на конференциях, с остальными, по переписке, наводкам и прочему. Единственное, что ему очень не хотелось попадаться на глаза Сириусу Блэку и его другу Ремусу Люпину. Блэк всегда, вне зависимости от места и времени, желал переломать крестнику ребра объятиями, Люпин от него не отставал, сил у худощавого мужчины было даже больше, чем у крупного Сириуса. Неудивительно, Ремус – обращенный оборотень. У оборотней была тонкая грань между даром и проклятием. Ремусу Люпину досталось проклятие. Убедить попечителей в том, что работающий в Хогвартсе оборотень – это норма, не составило труда. Единственное, что потребовалось – не разглашать информацию. А для этого был необходим человек, который каждое полнолуние будет читать над укращенным аконитовым зельем оборотнем специальное заклятие трансформации, разработанное лет 5 назад в Швеции. Так что Сириусу удалось очеловечить своего друга, заставить его почувствовать вкус жизни и даже свести с племянницей, вернее, племянница сама свелась с оборотнем с согласия дядюшки. Результат – явная симпатия между ними и совместная работа над одним предметом. Предавшись воспоминаниям, Гарри не сразу заметил, как двое старшекурсников с особенно сильными гормонами попытались подкатить к Юмика. Девушка продемонстрировала, как одним взглядом заставить человека почувствовать себя кучкой ГОКХМ. Очень неприятно. Несмотря на то, что они были почти ровесниками, парни тут же отлипли, дико смущенные таким поворотом, бросили полный зависти и ненависти взгляд на Поттера и принялись обсуждать попки молоденьких преподавательниц. Гарри даже захотелось посмотреть, как кто-нибудь из девушек отреагирует на домогательство и что останется от шутника. Особенно его интересовала реакция Мелиссы Валентин, сильного боевого мага и девушки из первой двадцатки дуэлянтов Европы. И, между прочим, ее муж тоже получил здесь работу. «Можно мне будет им руки потрубать?» Полуяпонку передернула, она догадалась, что эти ребята только авангард, основной штурм ее, КХМ, твердыни начнется совсем скоро. «Можно?» К ужасу Дафны и радости Лисы Астории согласился Гарри. «Только не насовсем, а то мало ли что ты задумала». Мальчик попробовал пробиться по связи, но телохранитель закрыла ее со своей стороны и выглядела как-то странно. Гарри сама, Юмика покраснела, сделала шаг и повисла на шее мальчика, впиваясь в его губы страстным поцелуем. Вокруг тут же одобрительно засвистели, кто-то даже зааплодировал. Астория приоткрыла ротик и широко раскрыла глаза, Элизабет отпустила поводок Лиры, Дафна сощурилась, Гермиона изобразила эпичный фейспалм. Мальчик на секунду оторопел, после чего все-таки ответил на страстный поцелуй. Этим же летом Сара попыталась научить зеленого юнца, как обращаться с женщинами. Гарри с трудом избежал совращения, но остального избежать не сумел. Нет, в целом ему, конечно, понравилось, как и всякому нормальному существу мужского пола, но когда тебя учат целоваться и, КХМ, трогать всякие разные места кровная мать, это очень смущало. Юмика пару секунд сопротивлялась и сдалась, удивленная тем, как хорошо целуется ее хозяин. Девушка понимала, что она никудышный телохранитель, но уже не могла ничего поделать. Когда Гарри оторвался от губ своей телохранительницы, Юмика очень не хотела его отпускать и смотрела ему в глаза так, что мальчик понял. В ближайший год его точно изнасилуют, причем, похоже, не меньше 10 раз. Как-то не к лицу лорду быть изнасилованным. «Ты вообще что творишь?» – прошипел мальчик, утаскивая ее за локоть в сторону карет с фестралами. Дафна и Астория были отконвоированы в компанию двух преподавательниц и выглядели очень удивленными, так что они запросто поместились в одну карету. «Простите, Гарри сама», — смутилась Юмика. «Я подумала, что если буду вашей же женщиной, меня не будут трогать, вернее, будут трогать поменьше, кто захочет встать на пути лорда. Дьявол, я здесь инкогнито. Никто лишний не должен знать о моей природе, понятно?» «Да», — японка опустила взгляд, пряча румяные щеки и со стыдом отвечая, что все ее мысли сводятся к рукам и губам сюзерена. «Простите, Гарри сама, я хотела, чтобы все было понарошку, но...» Гарри осмотрелся и убедился, что карета с Дафной и Асторией вне зоны слышимости. «Мне понравилось», — тихо сказал мальчик и схлопотал незаметный тычок в бок. Удивленный взгляд уперся в Элизабет. «Целуетесь тут с ней?» — недовольно думала девочка. «А я чем хуже? Хочешь на ее место? Ай, хозяин, вы меня слышите?» В мыслях тут же воцарились сумбуры и дикое смущение. «Гарри, в самом деле, не на людях же», — буркнула недовольная Гермиона. «Ты ведешь себя недостойно». «Недостойно кого?» — искренне удивился мальчик. «Лорда, ты же лорд Поттер и мой брат. Что обо мне подумают, если мой брат себя так ведет?» Поттер закатил глаза. Гермиона слишком сильно зависела от чужого мнения. «Да как же ей объяснить, что мнение толпы всегда будет негативным? Они лишь ищут, к чему придраться, и мусолит это в своих мерзких ртах, пока чей-нибудь кулак не заставит их мусолить собственные выбитые зубы. Гарри искренне рад, что у вампиров, у которых можно очень просто схлопотать по лицу, ситуация в этом плане гораздо лучше. Тот, кто услышал свое обсуждение за своей спиной, мог запросто вызвать языкастых на поединок, чтобы подтвердить или опровергнуть их слова. Все вопросы к ней, кивок на Юмика. Простите, Гарри сама, Гермиона сама, не извиняйся, это ведь твой первый поцелуй, так, насколько Гарри известно, для японок подобное имеет большое значение, и, судя по всему, Юмика совершенно не понимала, что и как надо делать. Девушка кивнула и смутилась еще сильнее. Прости, что забрал его, я сама отдала его вам, это мое решение, а девственность мне отдать ты не планируешь? «А как вы, черт?» Девушка густо покраснела под смех Гарри Инокта. «Везет же тебе», — протянул Теодор. «Твоя Трейси хотя бы не пыталась тебя изнасиловать. Откуда ты знаешь?» Изумился друг и тут же начал открещиваться. «Нет у меня ничего с Трейси, понял?» «Она слышит», — кивок влево. Теа тут же подорвался, обернулся, но в ближайшей карете над ним бодро ржали пятикурсники Хаффлпаффа во главе с Седриком Дигри. Гарри помахал Седрику. Седрик махнул в ответ. «Ты идиот!» – прорычал Нот, до этого свято надеявшийся, что его успешная попытка наладить контакт с Трейси Дэвис, завершившаяся этим летом неофициальной помолвкой, не стала известна его другу. «Зато ты себя скомпрометировал», – парировал Гарри и тут же помрачнел. «Знаешь, когда тебя по пять раз на дню пытаются изнасиловать озабоченные вампирши, желающие через постель получить на меня влияние, это очень сильно утомляет. Так вызови на бой». Или как там у вас, поединок. Наши права к вызову почти такие же, как дуэльный кодекс. И я не могу вызвать, если до меня домогаются. У нас так не принято. А вот если бы они домогались тех, кто находится под моей защитой, тогда да, я бы на твоем месте. Ты не понимаешь, Тя, что ты к великому своему счастью не на моем месте, хотя быть чистокровным наследником тоже тот еще геморрой. Я, глава рода, командир отряда, лорд-вампир. Вот это... Такое паскудство, что словами просто не описать. «Гарри, не выражайся», — возмутилась Гермиона. «Заткнись», — совершенно неожиданно высказалась Лис, взяла Гарри за руку и подсела к нему поближе. Мальчик немного удивился, ведь обычно Элизабет очень вежлива и не допускает таких резких высказываний. Гермиона попыталась возмутиться, но Теодор чувствительно ткнул ее локтем в бок. Пара секунд, и девочка смутилась, понимая свою ошибку. «Хозяин, у вас есть мы», – прошептала Элизабет. «Я, Марк, Кейт, Арчи. Положитесь на нас». Гарри кивнул и благодарно улыбнулся. Он ценил их поддержку, тем более, что благодаря активно запряженным вассалам нагрузка снизилась раза в два. Можно было бы и больше снизить, но Поттер предпочитал держать руку на пульсе события и все контролировать. Он немного опасался, что Арчи такое оскорбит, но нет. Управляющий отнесся к делу с пониманием. Грипхук просто в экстазе от кучи проектов и идей, они даже составили шестилетний план-проект, пока лорд Поттер не окончит обучение. «Скоро приедем», Юмика во все глаза любовалась замком. «Какой большой, мы живем совсем не в таких домах, цитадель побольше», ревниво заметил юный лорд, хотя знал, что был неправ. Первокурсники все еще плыли по каналу в замок, а более старшие курсы уже высадились из кареты и быстро разбились по группам. «Гарри, кто эта красотка? Познакомь, Чарли». Мальчики обнялись. Блэквуд бросил откровенно раздевающий взгляд на Юмика, особое внимание уделив вырезу блузки. Однако, стоило ему заглянуть в глаза японки, как он тут же вспомнил, что части тела пониже ремня очень важные и очень не лишние. «Я пойду, поищу Сюзанну», — смутился парень и быстро ретировался, провожаемый насмешливым взглядом Гарри. «Вот, а ты боялась домогательств», — хмыкнул Нот. Перехватил взгляд Юмика и благоразумно заткнулся, впредь решив поменьше с ней разговаривать. Одного взгляда в ясные глаза девушки хватило, чтобы представить, как его голова скатывалась с плеч. Глава 30. С новыми силами в новую программу. Вот и большой зал. Элизабет улыбнулась, ей нравился Хогвартс. Короткое напряжение связи и местонахождение Лиры известно, домовики уже перенесли ее в покой вместе с графом и вещами. Стол преподавателя исчез. На его месте появились несколько столов поменьше, расставленных так, чтобы все преподаватели поместились там с комфортом и могли обозревать весь зал. Все четыре стола активно гудели, обсуждая произошедшие перемены. Одно дело, когда появляется один преподаватель, но когда их штат увеличивается чуть ли не в четыре раза, распределение оказалось достаточно интересным. Гарри насчитал троих обретенных, на которые уже падали расчетливые взгляды чистокровных старшекурсников, и шесть очень одаренных детей из семей волшебников, не считая Луну. Среди последних оказалась и любительница больших котиков, представленная залу как Фриафона Шиберг. Гарри немало удивился, увидев представительницу древнего шведского рода в Хогвартсе. Обычно скандинавы обучались в Дурмстранге или в одной из российских школ, в Шармбатоне или в Хогвартсе они появлялись очень редко. Нужно будет присмотреться, Гарри проследил за девочкой. Гриффиндор, значит, плохо, девочки явно не рады. Британцы мало того, что не любят скандинавов, так еще и дворянка, еще и рыжая. Попрошу Гермиону, чтобы приглядела за девочкой. Луну распределили на Рейвенкла. Гарри про себя выругался. Там присмотреть за ней он не сможет. Нетрудно догадаться, как будет расценено ее поведение. Нужно будет поговорить с Чарли, пусть пресечет нападки на первокурсницу. Хотя, сможет ли он это сделать, с факультетом у Блэквуда не самые теплые отношения. По окончании распределения слово взял директор. Однако, перед тем, как начать речь, Альбус бросил короткий взгляд за крайний слева стол. Если смотреть со стороны дверей большого зала, там сидели маги. Настоящие, темные маги, не стеснявшиеся своей силой и знавшие, как ею пользоваться. Дорогие ученики, я рад приветствовать вас в новом учебном году. Тем, кто здесь впервые, добро пожаловать в Хогвартс. Для остальных, с возвращением, друзья. Гарри закатил глаза. Что-то сегодня Дамблдор не в форме, в прошлом году речь была куда интереснее. Странно слышать такую чепуху от великолепного оратора. Или теряет хватку, или чтение досье на каждого преподавателя выбило его из колеи. Мнение директора по поводу новых преподавателей попечители не спрашивали. В этом году в программу обучения внесены большие изменения. Будут введены новые предметы и упразднены некоторые старые. Так, решением совета попечителей, не самый приязненный взгляд сначала на Блэка, потом, на Поттера, были упразднены такие предметы, как прорицание и магловедение. Дамблдор взял некоторую паузу, в зале поднялся ропот. Многим это было не по душе, особенно ленивой части Гриффиндора, предметы были самыми простыми, их выбирали многие. Дождавшись, когда дети немного утихнут, директор продолжил. Кроме того, по настоянию совета попечителей были введены многие другие предметы. Раньше мы всеми силами старались оградить вас от тьмы, но впоследствии было решено, что вам нужно знать, что такое темная магия и почему с ней нужно быть осторожными, чтобы не возникло искушения проверить это, не зная о последствиях. Темный стол дружно и презрительно фыркнул. Многие студенты из чистокровных семей поддержали темных волшебников скепсисом на лицах, но открыто спорить не решились. Сейчас я расскажу вам про общие изменения в программе, более подробную информацию до вас донесут деканы и старосты, и представлю вам наших новых коллег. Итак, с этого года деканом Гриффиндора становится магистр трансфигурации леди Габриэль Гринграсс. Вместе с ней будут работать любимая нами профессор Минерва МакГонагалл и два ассистента, Леон Лакруа и Линда Гринграсс. Поприветствуем их. Гарри присоединился к грянувшим аплодисментам, особенно активным за столами Рейвенкла и Слизерина. Минерву МакГонагаллу недолюбливали и змеи, и вороны, а представительница старинного и сильного рода внушала уважение одним своим присутствием. Ее ассистентку и дочь тут же принялась обсуждать мужская половина, а ассистента – женская. И лишь немногие заметили, какими глазами Леон таращился на Линду. Вместо зельеварения было решено ввести новый предмет, дающий более широкое представление о магических ингредиентах и их применении – алхимию. После того, как профессор Северус Снейп покинул Хогвартс, отдав предпочтение частной практике и науке, его место декана Слизерина занял магистр алхимии, профессор Гораций Слакхорн. Вместе с ним эту нелегкую ношу разделил его известный своими работами в области алхимии коллега Джереми Блэквуд. Ассистировать им будет мистер Джим Батлер. Эти аплодисменты громом прокатились по большому залу. Горация Слакхорна многие любили, и его мрачноватый напарник также был известен своими работами в области боевого применения зелий для многих членов дуэльного клуба. В этом году профессор Филиус Флитвик выразил желание принять под свою опеку двоих ассистентов. Встречайте, Ричард Джонсон и Мартин Хокинс. Сильнее всего аплодировали девчонки. Гарри хмыкнул, он не видел ни одного стоящего мастера чар, который не поработал над своей внешностью. Профессор Флитвик не в счет. Он уже постарел и не мог изменить рост из-за гоблинской крови. Также было кардинально изменено преподавание истории магии. Теперь вести ее будет живой преподаватель и два его ассистента. Поприветствуем профессора Вильгельма Смокера и его ассистентов МММ, мистера Гарда и мисс Бонни. Вот эти трое меньше всего походили на учителей. И если ухмыляющегося Вильгельма можно было с натяжкой назвать учителем, и то только за счет костюма, то задорный оскал Гарда вместе с глубоким шрамом на лице и стрижкой я у мамы скинхед и внешний вид Бонни в яркой и слегка укороченной школьной форме с двумя косичками как-то не способствовали сколько-нибудь серьезному и ответственному представлению о преподавателях. Кроме того, на всех курсах был введен новый обязательный предмет – теория магии. Преподавать ее будет профессор Гилберт Валентин, а также его ассистенты – мистер Сэмюэль Валентин, мисс София Демонфор и мистер Анри Делангвиль. Здесь уже грянул весь зал, причем Гарри заметил, что больше всего взглядов направлены на Валентина-старшего. И надо сказать, выглядел Гилберт весьма внушительно, сразу видно настоящего зрелого мужчину, особенно представительного на фоне сопляков. Француз Анри лишь равнодушно скользнул взглядом по девушкам, он не любил малолеток. София же вызвала шквал бурных аплодисментов от озабоченной на всю голову мужской половины трех старших курсов. Также по настоянию некоторых преподавателей для всех курсов был введен обязательный предмет – физическая культура, и преподавать его будут мистер Алан Брайн, мистер Люк Моррис и миссис Хелена Энн. Вот эта троица выглядела так, словно любого сожрут и не заметит. Инструкторы из Академии Авроров, нанятые для этого нового в магическом мире предмета, даже в Дурмстранге физической подготовки время практически не уделялось, несмотря на то, что были и уроки рукопашного боя, и уроки фехтования. Кроме того, всем нам важно знать, как достойно вести себя в обществе. Поэтому каждый курс раз в две недели будет посещать уроки этикета с миссис Нарциссой Малфой и миссис Хильдой Гэмп. Две преподавательницы изящно поклонились залу, причем Нарцисса собрала большое количество откровенных взглядов. Неудивительно, будучи матерью, женщина внешне давала фору 20-летним красоткам, сказались кровь вампиров, хорошие гены и хороший досуг. Преподавателей языков Гарри не интересовали, их нанял уже Дамблдор. Мальчик и так уверен в своем знании французского, немецкого и латыни, в Брюсселе ему приходилось беседовать с самыми разными людьми на их родных языках. Все мы должны уважать историю и традиции, поэтому в этом году всем курсам, а со следующего только первому курсу будет преподаваться Геральдика, обучить вас которой любезно согласилась леди Малфой. Женщина снова поклонилась, вызывая очередной шквал аплодисментов, причем Гарри безо всякой лишней эмпатии ощутил ее полное удовлетворение своей внешностью. Ага, не он ли уничтожал традиции, укрепляя свою власть, мысленно фыркнул Поттер. В обязательном порядке на первых двух курсах будут преподаваться нумерология и руны. Также с первого по четвертый курсы будет преподаваться такой полезный предмет, как фехтование. Обучать вас любезно согласились маэстро Бартоломео и его помощники Маркус Браун и Китлин Стэд. Поприветствуем их. Эти аплодисменты были куда более вялыми. Во-первых, студенты основательно отбили ладони. Во-вторых, ужесточенные физические нагрузки совсем не прельщали обленившееся поколение молодых магов Британии. Также изменено преподавание защиты от темных сил. Этот предмет будет преподаваться перво- и второкурсникам, в то время как более старшие курсы будут изучать боевую магию. Итак, преподаватели защиты от темных искусств. Нимфадора Блэк. Здесь Дамблдор слегка запнулся, удивленно глянув на девушку, и Ремус Люпин. Нимфадора улыбнулась и помахала знакомым девчонкам. Она закончила школу на пятом курсе 2 года назад, получив приглашение из Академии Авроров, но там не прижилась из-за взглядов, схожих с взглядами Аластера Муди. Ремус Люпин все еще не очень уверенно держался в обществе, хотя выглядел заметно лучше, уже ничем не напоминая изможденного отощавшего мужчину в латанной перелатанной мантии. Боевую магию любезно согласился преподавать известный Аврора Ластер Муди и его помощники, лорд Сириус Блэк, Роберт Сингер и Мелисса Валентин. Сириус широко улыбнулся, махая крестнику, американец Роберт Сингер, не снимающий солнцезащитные очки даже в помещении, коротко поклонился, а Мелисса к вящему недовольству своего мужа уже послала воздушный поцелуйчик кому-то за столом Хаффлпаффа. Для школьников помощники Грозного Глаза выглядели не так представительно, как тройка Авроров, но Гарри точно знал, любой из этой троицы вот так, махая руками и улыбаясь, раскатает всю тройку Авроров в тонкий блин в 2 счета. Даже в цитадели лишь старшие и буквально полдесятка воинов ночи из высшего звена способны составить им конкуренцию. Вместо профессора Грабби-Дёрк предмет «Магические расы и существа» для третьего и более старших курсов с этого года преподает миссис Габриэль Холмс, ассистировать ей будет наш всеми любимый лесничий Рубиус Хагрид. Холмс, «Серьезно?» – хохотнул Гарри. «Многие вампиры теряли память и не помнили своих предков, а брать фамилию снова отказывались. Тем не менее, старшие предпочли выдумать себе фамилии во избежание лишних вопросов. Начиная с третьего курса предметы нумерология и руны будут объединены в одну науку – каббалистику». Преподавать каббалистику любезно согласился профессор Анджей Броницкий и его ассистент Джамал Аль-Махамед. Поляк в слегка помятом костюме и с черными, как ночь, волосами, коротко поклонился вместе со своим учеником, молодым человеком в традиционном арабском одеянии и с дорогими перстнями на пальцах, указывающими, что Джамал совсем непрост. «Всем нам нужно знать, чего опасаться, но темные искусства также могут быть полезны, поэтому введены отдельным предметом и будут преподаваться с третьего курса всем желающим. Встречайте профессора Виктора Франкенштейна и его ассистентку Тину Линдеман». Франкенштейн лишь махнул рукой, даже не встав из-за стола, и продолжил беседовать с Броницким. Его ассистентка, загорелая знойная красотка лет 25 на вид, поднялась и коротко поклонилась, вызывая крайне бурные аплодисменты мужской половины зала и, что удивило Гарри, многих девушек, даже третьекурсники впечатлились. «Знаю я, как она ему ассистирует», — буркнул Нот, стреляя глазками по фигуре Тины. «Извращенец», — припечатала Дафна. «Защитив себя и своих близких, нам необходимо защитить и свой собственный разум. Поэтому начиная с третьего курса будет преподаваться ментальная магия. Встречайте профессора Лисхин фон Гильдрих». Немка с улыбкой поднялась, под шквал аплодисментов и села на свое место. «Начиная с шестого курса все вы по желанию сможете изучать такой предмет, как светлую магию, преподавать ее будет ваш покорный слуга». Дамблдор коротко поклонился студентам и продолжил. «Также каждый шестикурсник сможет овладеть сложной и увлекательной стихийной магией под началом Айсберга Холмса». Айсберг поднялся и обвел студентов взглядом, после чего хмыкнул и кивнул им. Эти аплодисменты были вялыми и быстро утихли. «Несомненно, важным направлением является целительная магия. Ее любезно согласился преподавать профессор Гарольд Айзенхайм». Молодой мужчина испанской наружности и с немецким именем и фамилией поднялся, коротко поклонился и сел на свое место. «Также не стоит забывать о мире, который нас окружает. Находить контакт с окружающим миром и взаимодействовать с природой вас научит друид Лоренцо на занятиях магией природы. Высокий старик в серой мантии с узловатым посохом в руках, на вид старше самого Дамблдора, поднялся, степенно поклонился и сел, возобновив беседу с Айзенхаймом». Гарри тихо выругался. Торжественный вечер сильно затягивался, пусть и по уважительной причине. Урчание голодных желудков становилось все громче и отчетливее, а речь Дамблдора все менее и менее интересной, а потому нововведения относительно системы оценок, факультативов, кружков и сдачи экзаменов 9 из 10 студентов пропустили мимо ушей. Наконец, подошло время для напоминания о запрещенных делах и территориях, после чего все с огромным облегчением услышали: «Да начнется пир». Конечно, можно было сначала устроить ужин, а затем уже представить преподавателей, но Гарри понимал, что сытые и сонные умы слишком мало восприимчивы, а потому директор решил таким вот образом снизить нагрузку на деканов. Ужин проходил молча и стремительно. Всем хотелось спать, и вскоре после ужина студенты наконец-то сумел добраться до кровати. Лишь немногие с ужасом представляли, насколько возрастет нагрузка, остальные с блаженными лицами попадали спать. Зато с утра стонала вся школа. При виде расписания и новых указов, при виде расписания работы факультативов, а также от новых деканов. Теперь все до единого студенты Хогвартса осознали: лафа закончилась. Началась самая настоящая учеба. Утром Гарри увидел свое расписание и задумался над тем, правильно ли он поступил, протолкнув такие масштабные реформы образования. Нет, для него это не нагрузка, тем более, что с частными учителями он прошел школьную программу примерно до пятого курса включительно. Но вот как к этому отнесутся другие студенты. А отнеслись они совсем без энтузиазма. В первую половину дня было поставлено аж по 5 уроков с перерывами по 15 минут, затем часовой обеденный перерыв, и после него еще минимум один урок, обычно 2 или 3, а если кто-то брал много уроков, все 4. И это еще без учета факультативов. Например, сегодняшнее расписание второго курса Слизерина было таковым. Первым уроком стояла история магии, вторым – чары, третьим – физическая культура, четвертым – нумерология, пятым – алхимия, шестым – гербология и седьмым – фехтование. Казалось бы, колоссальная нагрузка, и как охватить 5 больших предметов за один день. Так ноющие студенты выяснили, что Салемская академия занимается по чуть менее сложной программе. У них руны и нумерология с самого начала объединены в каббалистику. Дурмстранг вообще занимается с 8 утра и до 6 вечера с одним единственным большим перерывом на обед и 10-минутными перерывами между занятиями, а в Шармбатоне и вовсе занятия проходят 6 дней в неделю. Но жесткое расписание было не единственным изменением. Учебники оказались полностью переработаны новыми преподавателями, которые плевались на старые учебники и говорили, как по такой ереси можно учить детей. Все ненужное, по мнению ученых и практиков, было вышвырнуто из программы, добавились новые моменты, а у первокурсников особенно много внимания уделялось развитию моторики кистей и резерва, медитациям и начальным ментальным техникам, облегчающим запоминание и снимающим умственную усталость. Заметно ужесточились критерии отбора в спортивные команды. Так, были потрачены миллионы нервных клеток на создание в школе разных спортивных секций, новых соревнований, например, по футболу, волейболу, шахматам, баскетболу, что с энтузиазмом восприняли маглорожденные. Кроме того, Гарри сумел уговорить Вильгельма организовать небольшую секцию восточных единоборств, причем старый вампир выбрал айкидо. Другое дело, что попасть в эти секции и в факультетские команды могли лишь те, кому такие занятия не помешали бы учиться. То есть, те, кто учился на отметке превосходно и выше ожидаемого, что с учетом ужесточения критериев оценки стало сильнейшей мотивацией, за заваленную контрольную можно было вылететь из команды в два счета. Так что теперь фанаты спорта и особенно квиддича были вынуждены грызть зубами гранит науки, дабы заниматься любимым делом. И на фоне всех этих изменений Арчибальд предложил Гарри гениальную идею организовать в школе клуб, который будет заниматься практической подготовкой к занятиям, организовать тренировочные классы, залы и лаборатории, все это профинансировать. Да, удар по финансам будет ощутимый, и при этом учить их, помогать готовиться, повышать свой авторитет, стать лидером среди студентов. Гарри и сам подумывал собрать свою команду и готовить ее, но Арчи предложил нечто более выгодное, большой клуб с поощрениями в виде стипендий, с контактами выпускникам в разных магических университетах и академиях, с направлениями на разные подготовительные курсы. Обучение во всех этих заведениях стоило недешево, и Арчи предложил обучать выпускников клуба или за свой счет, или путем подписания контракта с родом Поттер. Если подписывался контракт, обязательно родителями или опекуном с согласия студента, род Поттер оплачивал курсы и находил место работы, не обязательно в Британии, а взамен выпускник выплачивал роду часть заработной платы, 1/3. Но с учетом того, что Гарри вполне мог себе позволить обеспечить ребятам отличную практику по достаточно оплачиваемой специальности, бедствовать они не должны, да и затраты должны были окупиться достаточно быстро. Так что уже с конца августа Арчибальд и Грипхук искали поставщиков необходимого оборудования и занимались арендным договором с Хогвартсом. Просто там взять для клуба сразу 2-3 десятка помещений не представлялось возможным. Оторвавшись от приятных размышлений, Поттер подхватил свою безразмерную сумку, принявшую вид солидного кожаного портфеля, и шагнул к дверям. «Хозяин, куда вы в таком виде?» – удивилась Элизабет, выходя из ванной, и принялась сушить полотенцем волосы. «А что не так со мной?» Гарри взмахом руки создал теневое зеркало и чертыхнулся. Он собрался на завтрак в одних трусах и тапочках. Под смех девочки Поттер скрылся в своей комнате, чтобы через 5 минут выйти оттуда в легкой белой рубашке с короткими рукавами, светлых льняных брюках и светлых же туфлях. «Откуда это?» Тонкие пальчики коснулись левого предплечья. Гарри удивленно опустил взгляд и уставился на свежий и довольно жуткий крестообразный шрам. Беспокойство Элизабет понятно. Оставить шрам на регенераторе его уровня могла лишь очень опасная и очень сильная магический тварь. А оживленная и слегка прокачанная химера из Мантикоры, отмахнулся мальчик. Мелочь. Но вы могли погибнуть. В глазах лис стояли слезы. Расслабься, эта дохлятина не смогла даже руку насквозь пробить. Яд, правда, сильный оказался, но я на месте себя подлатал. Ой, да успокойся ты. Если бы я этого не сделал, тому рыженькому пацану башку бы снесло жалом. Хороший пацан будет хорошим охотником, только на рожон порой лезет. Он ее, собственно, и поджарил. Так вот откуда вы явились с ожогами по всему телу. Ну, подумаешь, не удержал контроль над пламенем нерд, у всех бывает. Я вон сколько раз упускал контроль, но вы никого не поджарили. Я всех поджарил. Наигранно обиделся Гарри. «Я в том смысле, что ни одного напарника не задели. Собирайся, а не болтай, мне интересно послушать стоны этих ленивых слабаков». «Не все они ленивые слабаки», — возразила девочка, открывая дверь в свою комнату. «А я и не говорю о всех», — ответил мальчик, но дверь уже была закрыта. Девочке потребовалось минут 10 на то, чтобы привести себя в порядок и одеться. Элизабет невольно покраснела под взглядами хозяина. Гарри оценил завивку и ее форму, особенно чулки, красиво облегающие стройные ножки. «Шикарно выглядишь». «Спасибо», — смутилась Лис. «Пойдем, ты взяла спортивную форму, точно». Хлопнула себя по лбу девочка и убежала в комнату, чтобы спустя пару минут вернуться. «Все, взяла. Пойдем». Большой зал преобразился. Исчезли огромные столы, появились десятки небольших прямоугольных и круглых столиков вроде тех, что распространены в столовых и кафешках, вместо скамей удобные стулья. Гарри улыбнулся. Вот и первый шаг к устранению межфакультетской вражды. Интересно, кто постарался, Слакхорн или Гринграсс? Мельком задумался Гарри, но тут же выбросил эту мысль из головы. Ему старательно махала Гермиона. Тя как раз сдвигал два столика вместе, вручную. За одним уже расселись девочки, в том числе и Юмика, которую Гарри отправил хранить тело Гермионы.